Араратское пекло. Солдатики меня любят и рады, когда я велю им кричать «Ура!». Что же касается К, то он личность ничтожная, прежние связи с Петербургом потерял и уже не опасен. Х скулит и пляшет под мою дудку. Жена его, говорят, путается с кем-то в гарнизоне, но с кем я не знаю. Готовимся отметить день тезоименитства его высочества, наместника. Скажите, можно ли поднимать тост чихерем, ибо весь запас шампанского в Баязете, 62 бутылки, недавно выпил тот же поручик Карабанов. Сейчас он ушел в рекогносцировку, ищет случая вернуть потерянную карьеру. Из письма полковника Пацевича. Глава первая. Пацевич лежал на кровати Паши. Ножки у кровати были из чистого хрусталя. Исхак Паша, очевидно, больше всего в жизни боялся грозы. Перед полковником стоял кувшин для ритуальных омовений перед намазом. А в кувшине что? Винишко, конечно. Хорошо полковнику, даже очень хорошо. Ведь он не кто-нибудь, а полковник, и его должны слушаться и уважать. Кровать удобная, молнии тоже никак не убьет. Вина отхлебнешь, а потом можешь читать изречения из Корана. Вон их сколько намалевано по стенкам. Но полковник арабского не знал. Хи-хи-хи, тоненько смеялся Адам Платонович, попискивая от удовольствия. Хи-хи-хи, ой, не могу. Это он вдруг заметил, что на потолке арабские письмена переплетаются в забавный порнографический узел. Исхак Паша, видать, был не дурак. Заповеди Корана вроде и не нарушены, а в то же время забавно очень. Ой, Господи! Хи-хи-хи! Смеялся полковник, и его живот трясся под одеялом мелкой рассыпчатой дробью. Тут двери открылись, и вошел человек, которого Пацевич никогда и не видел. Рваный казачий мундир, худое заросшее щетиной лицо, а из разбитых сапог торчат черные в запекшейся крови распухшие пальцы. «Карабанов?» — воскликнул полковник. «Это вы?» «Я». «Но, милый, откуда? Что с вами?» «Я закончил рекогносцировку, полковник». Пацевич всплеснул руками. «Закончили? Голубчик вы мой». «Да, закончил, полковник». Турки действительно собирают силы в окрестностях Вана. Численность могу определить лишь приблизительно. Ну и сколько же их там подлецов? 20-30, не меньше. Да идите-ка вы, откуда их столько? Не меньше, полковник. И еще артиллерия. А я потерял за эти дни 32 человека. Как вы дошли? Спросил Пацевич. Вместо ответа Карабанов достал Смит-Вессон и, щелкая курком, провернул перед полковником весь пустой барабан револьвера. «Видите? Одни дырки. Вот так и дошли». «К ордену вас, голубчик, к ордену!» — запричитал Пацевич. «Завтра же в Тифлис писать буду». «Эх, полковник!» 32 Георгия им теперь не нужны. Карабанов повернулся к дверям, но Пацевич остановил его неожиданным возгласом. «Куда же вы, голубчик? Вы бы хоть поцеловали меня?» В голове поручика все ходуном ходило. Звон стоял, перед глазами еще двигались песчаные осыпи, сплошь в пустых гильзах. Не сообразил даже, о чем его просят. «Нет, извините, полковник, целовать вас не буду. Боюсь укусить». Он щелкнул каблуками и круто вышел. На дворе кто-то хватил его в обнимку, закричал в самое ухо. «Карабанов, бегите скорее, там ваши казаки милицию убивают». «Ну и пусть убивают», — ответил Андрей. Решил не вмешиваться, потом раздумал. Не спеша дошел до милицейских казарм, выбил ногою дверь. «Черт возьми, кажется, действительно убивают». Озверелые казаки, загнав дезертиров в угол, хлестали их нагайками, били ножнами шашек, из дикой свалки доносились хрипения, вой и приглушенные крики. Андрей крикнул: «Довольно! Довольно, говорю я вам! Они и так будут помнить, каково бросать своих товарищей». Подошел Дениска в разодранной до пупа рубахе, с рассеченной губы стекала струйка крови. «Хоть душу отвел, ваше благородие. Иди спать. Все идите». И была ночь, и снился сон. Усадьба Карабановых стояла на опушке леса, а за лесом, говорили, лежит Рязань. И он убежал однажды мальчишкой в ночь. Его нашли цыгане и привезли домой. Нянька уложила в постель, и ему было радостно, что это его постель, и бежать больше никуда не надо. А утром он проснулся от того, что кто-то гладил его по лицу, и слезы капали ему на щеки. Это мать гладила его, это мать плакала над ним. Карабанов открыл глаза, а Глая сидела перед ним, гладила его лицо и, тихо закусив губу, плакала. Он протянул к ней руку. «Ну что ты, не надо!» «Ох, Андрей!» Она, припав к его груди, разрыдалась. Он гладил ее вздрагивающую спину и смотрел в потолок. Красный персидский таракан вылез из щели и шевелил усами. «Ну ладно, ладно», — он похлопал ее по спине. «Ты же ничего не знаешь», — сказала Аглая, поднимая лицо. «Ты же не знаешь, что было со мной. На вот, возьми». Она кучкой сложила ему на грудь пачку патронов, 4 сморщенные сливы, краюху хлеба. Вещи показались чужими. Андрей равнодушно посмотрел на них. «Не молчи», — попросила она. «Слышишь?» «Слышу. Говори со мной. Приласкай меня хоть немножко. Ну что же ты, Андрей?» Он перевел взгляд на нее. 32, — сказал с расстановкой. 32. И где-то заломят руки матери, где-то завоют девки, Аглая. Ох, сколько костей там осталось! Не надо, не надо об этом потом. Сколько костей! Скажи, ты любишь меня?» Он отвернулся. «Иди, Аглая, не до тебя мне сейчас. Андрей, милый, что с тобой? Оставь. Я все понимаю. Но зачем же так? Иди, иди». Она встала, одернула платье. «Ну так я пойду». «Ладно, увидимся, может быть, вечером. Андрей, я пошла». «Иди». Вечером, сдав Пацевичу подробное обо всем донесение, Андрей Карабанов напился. Аглая побоялась войти в дом к нему, откуда доносились пьяные крики, бесшабашные песни и чей-то судорожный плач. Она подошла к окну, осторожно заглянула. «Боже мой!» — сказала она. «Боже мой!» Андрей сидел за столом, окруженный своими казаками, в одних грязных подштанниках, пьяный, раскисший. Справлялись поминки по убитым. Какой-то бородатый гигант-сотник грыз зубами стакан и сплевывал на пол осколки. В табачном дыму мелькали орущие красные хари казаков. И как бараны сидели двое урядников, все в крестах и медалях, уткнувшись один в другого потными лбами. Стекла, казалось, звенели от бесшабашной песни. «Славен выпивкой и пляской гарнизон наш закавказской». И, отшатнувшись от окна, она вспомнила. Она вспомнила первую встречу с Андреем. еще там, в позлощенном сверкающем мире, где даже не знают, что есть такой Баизет. Их представили. Был он ловок, как бес, и весь ходил перед ней на пружинах. Потом он был с визитом у ее тетки, и тетка, вскинув глазам лорнет, одобрительно кивнула головой. Ах, как он умел быть обаятельным! И весь-весь наполненный ослепительным блеском, как он был чудесен! И тетка делала Аглае знаки глазами, а он уже тогда играл, кутил с цыганами. Говорили, что он живет на долги и за счет многих женщин. Но все это было благопристойно. И долги он скрывал, и кутежи проходили за городом. А своих любовниц он умел хорошо прятать. Она его любила. И вот теперь этот человек, как последний мужик, в одних грязных подштанниках, сосал с казачьем сивуху. И, наверное, так и было, отвратно скобрезничал заодно с ними. Ей стало обидно до слез. Если бы он только знал, как она ждала этой встречи, как она готовила себя к ней, томясь и замирая. А он забыл. Не захотел, променял на водку. На следующий день Карабанов, опухший и страшный, с красными воспаленными глазами, ходил к Аглае просить прощения. Он как-то странно не огорчился, когда она отказалась извинить его. Постоял немного с дурацким видом, подумал о чем-то своем и, надвинув фуражку, ушел. Ушел даже не вздохнув, мало, видимо, огорчившись. Аглая, назло всему, удвоила свое внимание к мужу, и старый полковник был эти дни снова счастлив. Пацевич же послал подробное донесение в ставку кавказского наместника. Он писал, что противник двинулся к Баизету, но удачным маневром ему удалось перехватить и разбить его на подходах к городу, что наиболее отличились из офицеров поручик Карабанов и капитан Штоквиц. О себе Пацевич решил скромно умолчать. И что у неприятеля погибли в роковой схватке 2 предводителя. Читатель может не поверить этому, но документ, наполненный ложью Пацевича, сохранился. И в Тифлисе успокоились и пили здоровье героев Баизета, а генералы хвалили Адама Платоновича Пацевича. Дельный офицер, господа, весьма дельный. Это вам не старый размазня Хвощинский, который умел только скулить и жаловаться. Вот вам. Перехватил, разбил, победил, и все тут. Да, неплохо было Пацевичу лежать на шахской кровати с хрустальными ножками и смотреть в потолок. Хи-хи-хи-хи.